Глава 12. Да бог с ними, с принципами. Казалось, тот день ничто уже не может испортить мне настроение. Ты все-таки про ритуал с куклами расскажи. Это ж ты спектакль разыгрывала, да? Типа запугать их в усмерть? Мол, куклу сожжешь себя и погубишь? Уже третий раз я задавал подобный вопрос, и который раз она даже не собиралась на него отвечать. Мой расчет был на то, что вода камень точит, а она объяснит мне всю эту абракадабру. Больше всего меня смущало даже не действо с кровопусканием, а ее загадочная болтовня. Кроме того, не особо-то мне верилось, что урку и мою ненаглядную гориллу можно напугать такой показухой. И да, зачем она в конце любезничала с бородатым, тоже не ясно. Камень никак не поддавался. В очередной раз проигнорировав ответ, Машка взяла маленькое ведерко и вышла на улицу. В обычной ситуации я бы пошел вместо нее. Однако ситуация не была обычной. Воды в доме хватало, ей просто хотелось избавиться от моих вопросов. А еще я давно собирался пошерстить ее бумажки и ноутбук, в надежде, что они прольют свет на оставшиеся у нее тайны. Как только она вышла за порог, я рванул к письменному столу. Начал с бумажек. Какие-то схемы, закорючки вроде египетской клинописи. Ни слова не разобрать. Что и говорить, пришлось не на шутку удивиться. Невиданные закорючки прекрасно дополняли собой загадочную болтовню во время ритуала. Открыл ноутбук. Даже не заряжен. Снова неудача. Где-то в глубине души я даже начал сомневаться, не было ли все это действительно колдовством. «Вот же странная штучка попалась», — усмехнулся я, не зная, с какой теперь стороны подступиться к этой ведьме. Я гадал, и ее все не было. Когда с ее ухода минуло больше часа, я стал не на шутку беспокоиться. Вполне могло статься, что урка или Годзилла не ушли, а поджидают ее в лесу. Сердце бешено заколотилось, и я пулей вылетел из дома. К ручью, никого. Быстро обратно, чтобы вычислить ее по следам. Бесполезно. Мы ж с мужичками так все повытоптали, что обнаружить ее следы уже было невозможно. Да что ж такое? В этой начинающейся панике я не мог не заметить, как защемило у меня в груди. Не от досады, что не смог, возможно, остановить подлых мужичков. Защемило у меня чувство потери. Сложно сказать, кем она тогда для меня была. Другом, возлюбленной. Ничто из этого не подходило. Но я бы многое тогда отдал, чтобы с ней все было в порядке. Прыгнув на снегоход, я бросился на поиски. Само собой, не сломя голову. Еще не хватало мне в этом лесу заблудиться. Сгонял к оврагу, где в прошлый раз упустил мужичка. Сделал круг около хижины, выехал на огромное поле, через которое каждый раз приезжал сюда. Остановился, вроде нет ее. Собирался уже возвращаться, как вижу, она. Совсем рядом, всего метрах в 5-7 от меня. Я аж вздрогнул. Стоит около той самой огромной сосны, которую Вадик использовал в качестве ориентира. Видимо, из-за белой куртки я ее совсем не заметил. «Все хорошо?» Кивает. «Ты чего здесь делаешь вообще?» «Гуляю». «Гуляешь? Могла бы предупредить меня! Я ж волнуюсь, черт тебя дери!» 6 лет, как я живу здесь. Не было причин волноваться. «Ага, и 6 лет к тебе мужички приходят, чтоб дом спалить». Всякое бывало. Оно так и стояло, не шевелясь, как будто привидение какое. «Подвезешь до дома?» 50 рублей километр», — сострил я. «Шутка это. Не стой, садись уже». «Много ли можно купить на 50 рублей?» Она так и не сдвинулась с места. «Не, булку хлеба разве что. Садись уже, чего стоишь?» По возвращении я сразу же налил себе коньяка. Количество выплеснутого сегодня адреналина просто зашкаливало. Натруженные нервы просили заслуженного релакса. Первых 50 граммов хватило, чтобы вернуть мне хорошее расположение духа. Несколько раз я пробовал задавать ей вопросы, пытаясь пролить свет на утреннее представление. И прямые, и издалека. Мол, сколько иностранных языков ты знаешь, умеешь ли стенографировать, и какого черта ты обрабатывала раны этой бородатой горилле? Однако то ли Машка разгадала мой план, то ли просто была не в духе, но все эти хитрости она упрямо игнорировала. Молчала и все. Ведь она ничуть не боялась меня обидеть. А я и не стал обижаться. Просто заскучал. Сидеть без дела, да еще и молчать, это было уже слишком. Пока еще не совсем стемнело, я тоже молча вышел на улицу, завел снегоход и покатил на поляну. Переговорить с Димкой, проверить почту, пробежаться по интернету, заправить вайт-трак, до темноты я знал, чего делать. И потом вернуться можно было и позже. По своим старым следам я мог без труда найти путь-дорогу. Подъезжая к дому, я чуть не проехал мимо. Настолько темным и незаметным он оказался. Даже свет в окне не горел. Неужели опять гуляет? Или, может, дрыхнет? Не исключая второго, я как можно тише вошел внутрь. Практически полный мрак, лишь маленькие оранжевые полоски огня, очерчивающие металлическую дверку печи. Вокруг тишина, только редкий треск древесины из той же самой печи. Посветил телефоном, вроде никого. Подошел к Машкиной кровати, посветил. Сидит. Опять непроизвольно вздрогнул. Наперлась спиной на стену, поджала колени к груди. Молча смотрит на меня, моргает своими ненакрашенными, но все же яркими глазами. «Чего в темноте?» «Свечи кончились». «Вот же ж! А молчал и чего? Я чуть не напугался!» «Это мог быть и не ты». «И то верно», — согласился я, садясь рядом с ней. Мое плечо коснулось ее плеча, стали слышны звуки ее дыхания, и мне снова неудержимо захотелось обнять ее. Всего за какие-то 10 дней в моем отношении к Машке произошли разительные перемены. Если поначалу она казалась мне стрёмной, неопрятной, нечистоплотной, надуманной, то теперь я считал ее привлекательной, умной, ухоженной и просто странной. Привлекательность раскрыла купленная мной одежка, ум — каждодневные разговоры. Что до ухоженности, она, конечно, не следила за собой так, как мои знакомые модницы. Одевалась без изысков, прически не наводила, маникюр и макияж не делала. Иными словами, казаться красивой не пыталась. Однако Машка четко блюла гигиену, всегда хорошо пахла, растрепанные волосы можно было увидеть только после водных процедур. Кстати, чтобы обеспечить их нестеснительное проведение, я организовал шторку занавеси старых покрывал. С определенного возраста у меня никогда не было сложностей с достижением близости с симпатичными мне особами женского пола. В большинстве случаев они сами этого желали, и мне даже не приходилось прикладывать для оного усилий. В случае с Машкой было совсем по-другому. За все эти неполные 10 дней она не дала мне ни одного серьезного повода для флирта. Однако разве могло меня это остановить? В полном мраке и с тем количеством адреналина, которое я получил с утра. Помолчав пару минут, я снова зажег телефон, распаковал портативную акустику, законнектил их и выбрал самое романтичное из того, что у меня там было. Нежная музыка, оранжевый диод маленького динамика, такое же оранжевое окошко печной створки, запах хвои от свежих еловых веток, темнота и 2 рядом сидящих тела. Великолепный коктейль для начала близости. Только что лунного света из окна не хватало. Позволив романтичной атмосфере некоторое время поработать, я перешел к следующему шагу. «Нравится?» — спросил я своим коронным, слегка хриплым низким голосом, который нравился всем без исключения женщинам. «Что?» «Музыка», — уточнил я и непринужденно зацепил прядку ее волос, чтобы подняться по ним к шее, а потом и щеке. «Секса не будет», — как гром среди ясного неба прогремел ее тихий голос. «Разве я что-то говорил про секс?» В этой непростой обстановке я сумел сохранить спокойствие и самообладание. Она не ответила. Тогда я ловко, одним легким движением, перевернул ее в горизонталь и навис над ее лицом, лишь слегка видимым под тусклым светом светодиода. «Для начала будет достаточно поцелуя». Машкин ответ был красноречивее любых слов. Она просто прикрыла свои губы рукой. Уже привыкшими к темноте глазами я оценил, действительно ли искренен этот жест. Грудь не вздымается, шея закрыта подбородком, прикрывающая губы рука не колеблется. Ничто в ней не приглашало меня к себе. «Ладно», — смирился я с неудачной попыткой, выпрямляясь и отворачиваясь от нее к апельсиновой лампочке. Она осталась лежать, демонстрируя дьявольское спокойствие. «Нет так нет. Но почему нет? Ответишь?» После сегодняшних игр в молчанку я и не ожидал ответа. Однако он последовал. Потому что ведьме не интересен секс. Вот как. Захотелось, чтобы в руках оказался бокал с коньяком. Вставать же за ним было слишком рано. Такой жест покажет ей, что я сильно расстроен отказом. А что же интересно ведьме? Почти ничего из того, что интересно тебе. Маш, ну откуда тебе знать, что мне интересно, а? Коньяка хотелось все больше, и я дал себе обещание пойти за ним сразу, как только представится подходящий момент. Поэтому нам обычно не о чем с тобой говорить, не считая того вопроса, с которым ты пришел сюда изначально. Ну, подожди. Я, наконец, встал, чтобы добыть себе стакан и выпивку. Мне, например, интересно ты, продолжал я на ходу. Разве это не общий наш интерес? Не общий. Разве людям не нравится говорить о себе? Стакан до половины наполнился жароповышающим напитком. Я прекрасно знал, что все без исключения люди обожают говорить о себе. Людям нравится. Ну ок, усмехнулся я, возвращаясь к лежащей на своей кровати Машке. Тогда, может, я пригубил стакан, чтобы придумать следующий интерес. Глоток, за ним второй, ничего подходящего. Мозг оперативно провел ревизию всех моих ключевых интересов. Бизнес, политика, гольф, яхты, возможно, путешествия и машины. «Тогда, может, путешествия?» — выбрал я наиболее подходящее из этого перечня. Хотя по отношению к отшельнице вопрос звучал, мягко говоря, странно. «Хотела бы ты путешествовать, будь у тебя такая возможность?» «Думаю, что нет». «И действительно, права Машка», — подумал я про себя. Сколько раз уже было так, что нам совершенно не о чем с ней говорить. Свои секреты она раскрывать не хочет, а обычный смолток о погоде, самочувствии и настроении просто игнорирует. Ну так давай поговорим о понимании. Я решил взять паузу, чтобы как дурак больше не выдумывать нелепых общих интересов. Мы это уже делаем. В смысле? Различие интересов, о котором мы только что говорили. Если тема нас не волнует, мы не можем участвовать в разговоре полноценно, как говорится, с головой. В итоге мы слушаем, что нам говорят, а мысль упрямо не хочет цепляться за слова собеседника. Ты ведь наверняка встречался с ситуацией, когда читаешь что-то неинтересное и, прочтя абзац, потом даже не можешь вспомнить, о чем ты читал. Да, 100-500 раз. В обоих случаях мы просто не хотим вникать в то, что нам неинтересно. Слушаем, но не слышим. Читаем, но не видим за буквами смысл. Избегаем разговора, переводим его на другую тему. Откладываем скучную книгу. А знаешь, Маш, я уже подмечал это ранее. Мне вспоминался разговор с Вадиком, когда чужие темы заставляли нас обоюдно скучать. Без общих тем вместе становится просто скучно. Ты прав. А с другой стороны, смотри, начал рассуждать я. Для хорошего общения ведь достаточно всего одной-двух тем. Общих интересов, в смысле. Это не так уж и сложно найти таких людей. В большинстве случаев, да, несложно. Тем не менее, это еще не гарантирует понимание. Например, по части политики вы можете радикально разойтись во взглядах. Однако более важно другое. По моему примеру, она направилась к шкафу, продолжая говорить на ходу. Что же именно? С удовольствием я отхватил еще несколько глотков Хеннесси. Нежелание или неспособность говорить хотя бы на одну действительно значимую для тебя тему уже является непониманием. Налив стакан воды, она уселась за обеденным столом. Яркий оранжевый диод забавно очертил профиль ее лица. Интерпретация такова. Если бы было понимание, собеседник бы тоже понял важность этой темы. Знаешь, Машка, чаще бывает по-другому. Когда какой-нибудь баран настойчиво мусолит свою излюбленную дрянную тему, которая другим абсолютно неинтересна. Зависит от того, с какой стороны смотреть. Ну да, ну да, рассмеялся я, ставя себя на место барана. Неожиданно повисло молчание. Она, видимо, сказала все, что хотела, а я не торопился задавать ей вопросы. «Тебе не интересно, как интересы двух людей могут сближаться?» — вдруг спросила Машка. «Мне-то интересно. Да ты ж обычно говоришь, что на решение не подписывалась». «Верно. Просто это важно для понимания проблемы». «Раз важно, так говори. Могла бы не спрашивать». Из основных мне видятся только три пути. Первый – совместное вовлечение в какую-то регулярную деятельность. Работу, развлечения, политику, быт. Эта регулярная деятельность формирует новые общие интересы. Второй – увлеченность другим человеком, когда ты готов принимать его интересы и проблемы как свои. Третий – взаимное заражение чужими интересами в ходе регулярного общения. «Решение очевидно. Надо больше общаться», – подытожил я. Как решение – да. Тем не менее, эти пути также описывают ограничения. Если нет вовлеченности, увлеченности, плотного и открытого общения, то наивно надеяться на схождение интересов. Наоборот, они будут скорее расходиться, чем сближаться. «Грустно, Маша, у тебя все получается. Для этого самого плотного и открытого общения нужно время, которого всегда чертовски не хватает. А если и есть это самое время, то добавляются прочие твои напасти. Страхи, неумелые рассуждения, принципы». «Верно». Давно произнесенная в этом доме «безысходность» так и вертелась на языке, однако я решил приберечь ее на потом, когда Машка наконец-то забьет последний гвоздь в гроб взаимного понимания между людьми. «Слушай, Машка, много у тебя еще в заначке осталось?» Хотя вопрос был задан коряво, она поняла его безошибочно. «Уже нет», —